Глава 19. Наедине. Рамона. Вместе мы развесили сигнальные амулеты Рена, тонкие яшмовые трубочки на шнурках. При появлении опасности эти амулеты поднимали такой шум, что подняли бы и глухого. Куплены они были у детей гор. Лорд Брейгар часто отправлял заказы на подобное для своих людей, да и крестьяне иногда брали на ярмарках охранять скот от хищников или горожане для защиты домов или лавок. Стоили они недорого, но и хватало их только на одно применение. Ренейр ополоснулся и выстирал одежду, развел костер и сейчас чистил свой меч. Он натянул мокрую тунику на голое тело, и я была ему за это даже благодарна. Если бы Рен решил раздеться, я бы не знала, куда деть глаза. Даже сейчас смотреть на него было жарко. Эх, жаль, что не могу помочь ему обсохнуть, как недавно помогла себе. А что, полезное умение? Думать о таких глупостях помогало. Да о чем угодно, лишь бы не сорваться и не вернуться мыслями к той бойне, что случилось на моих глазах. Стоило лишь опустить веки, как память начинала подкидывать самые страшные картины, а к горлу подступала тошнота. Я и раньше видела раны и кровь. Я их исцеляла. Я участвовала в погребальных обрядах. Но видеть такую страшную смерть, как у тех разбойников, не доводилось. Я чувствовала, как внутри что-то надломилось. Пошло сетью трещин. Хотелось съежиться в комок, забиться в тесную нору и отсидеться, пока все не забудется. Он — убийца. Подсказывал внутренний голос, но я упрямо отвечала. Он защищал нас. Защищал меня. Рен сидел напротив огня, и рыжие всполохи освещали лицо со сведенными на переносе бровями. Он выглядел усталым и мрачным, и порой я ловила на себе его задумчивый взгляд. Сама украдкой подглядывала за каждым его действием. Движения были четкими и плавными одновременно, словно он всегда знал, что надо делать, никогда и ни в чем не сомневался, в отличие от меня. В сумке, которую я чудом не потеряла, остался мешочек сушеной смородины и малины, несколько овсяных лепешек и сыр. Отправляясь к дальним святилищам, мы всегда брали с собой снедь, а в разбойничьем мешке, кроме монет, веревки, походного котелка, лекарственных мазей и мелочей, предназначения которых я не знала, обнаружилось вяленое мясо. Оно было острым, но я так оголодала. Расход дара вызвал зверский аппетит, что ни перец, ни семена горчицы не стали помехой. Из ягод и ароматных листьев получился весьма недурной взвар. В антриме существовали трапезные для мастеров, рабочих, старейшин. Я ходила в трапезную для жриц, поэтому думать о том, где раздобыть еду и как ее приготовить, нужды никогда не было. Привыкла обедать в компании сестер или перекусывать на бегу между службами. А чтобы вот так, у костра, в компании мужчины? Никогда. И тем удивительней это было. Как-то по-домашнему тепло. Слишком близко и доверительно. От близости этой еще острее чувствуется собственная беззащитность и в то же время защищенность. Рен позвала осторожно, и он оторвал взгляд от клинка. «Я вот все думаю, почему ты тогда помешал мне с вратами? Как будто мы диссонируем». Признаться, эта мысль не давала мне покоя. И сегодня я только укрепилась в желании разгадать эту загадку. Сама Матерь Гор направила меня к этому листрийцу, открыла дверь и заботливо проложила маршрут. Это не могло быть простым совпадением, уж я-то знаю. У меня нет ответа на твой вопрос. И тебе даже не любопытно? Он пожал плечами и продолжил любовно полировать свой меч. Знаешь, такое чувство, как будто у тебя в роду не было никого магически одаренного. Просто обычные люди, пустышки, как говорят у нас, не вызывают колебаний магического фона. Он вдруг замер, и я увидела, как проступил узор вен на напряженных руках. Нет, не было. Все тот же отрешенный тон, упрямо сжатые губы. Ренейр коснулся смертельно опасной кромки пальцем, проверяя. «Рен!» Я набрала в грудь побольше воздуха и сжала пальцы так, что ногти воткнулись в ладонь. Вопрос, который я собиралась задать, он слишком личный, а мы еще не настолько близки. «А лорд Брейгар, твой отец?» Вопрос повис в воздухе, и я затаила дыхание. «Да, я заметила их сходство. Слышала разговоры о том, что у повелителя Лестры двое сыновей, но по какой-то причине знаки рода носил только Демейрор. А это значило лишь одно. О таком обычно молчат. Такое считается позором. Но я никогда не могла понять, почему клеймят детей, которые ни в чем не виноваты». «Да, Рамона». И взгляд тяжелый, как каменная плита. «Я его бастард. Внебрачный ребенок, если хочешь знать». «Для меня это не имеет никакого значения. Верить ли? Но ведь это правда». Уголок рта дернулся, будто он хотел улыбнуться или усмехнуться, но в последний момент передумал. Ренейр отложил клинок в сторону, бережно и нежно, а потом встал и, обойдя костер, опустился рядом. Между нами два локтя, а меня уже в жар бросило. Я перестала дышать и будто уменьшилась. Рен смотрел на меня в упор, и я, считавшая себя смелой, вдруг струсила. «Почему?» — спросил негромко, но тон его заставил дрогнуть струну в глубине моего существа. Она натянулась до предела. «Потому что важно не то, кем ты родился, а то, кем ты стал». «И кем же я стал, по-твоему?» Он склонил голову на бок и смотрел, смотрел, смотрел на меня, будто хотел просверлить во лбу дыру и подглядеть мысли. Я спрятала глаза. Голос садился, и я ругала себя за то, что я мямлю и слишком долго думаю. Наверняка ему не по вкусу девицы, которые не могут складно излагать свои мысли. А я сейчас именно такая. И я не вру себе в том, что хочу. Просто безумно хочу нравиться ему. «Ты стал хорошим человеком». «Хорошим человеком», — повторил он эхом. «Ты ведь ничего обо мне не знаешь, жрица». «Так расскажи. Я хочу знать о тебе больше, зверь из ущелья. Мне надоели твои загадки». В пылу я взмахнула рукой и случайно хлопнула ее на колено мужчины. Мы оба замерли. Он от неожиданности, я от неловкости и стыда за себя. Медленно, как воришка, подгребла пальцы в кулак и убрала руку. Ренейр сипло втянул воздух и наградил меня нечитаемым взглядом. «Что ж, пусть это будет ночь откровений». Ренейр. Я не заметил, как вечер сменился ночью. Сизая мгла повисла над горами, выпала роса. Вместе с прохладой пришло и спокойствие. Только где-то глубоко внутри звучали отголоски вины. Было такое чувство, будто призрак Кристейна тоже сидит у костра и ухмыляется в бороду. «Помнится, ты желала знать, как я заработал свою кличку?» «Никому об этом не рассказывал. Так почему готов сейчас открыться чужачке? Хотя какая она чужачка после всего, что было? Кому пытаюсь лгать?» «Если не хочешь говорить, то не надо. Твое прошлое касается только тебя, зверь из ущелья». Взгляд серьезный, понимающий. Глубокий, как купол неба над нами. «Раз уж взялся, то прерываться не стану. Начну с самого начала». Сцепив руки на коленях в замок, Я запрокинул голову. «Ты что-нибудь знаешь о войнах?» «Моего дома она не касалась. Мы живем замкнуто, но я читала о войнах в книгах». «Тогда вряд ли ты слышала о войне с фризами. Она началась 8 лет назад и длилась 2 года. Мне было столько же, сколько тебе сейчас, когда я туда отправился». Говорю, а перед глазами встают картины из прошлого. Яркие и объемные, будто я до сих пор там. Застрял, как паук в янтаре. Фризия — это маленькое южное королевство на границе с нами. Я сражался во славу Арнерии, короля и лорда Брейгора. Был одним из самых верных его мечей, не понимая тогда, что фризы ничем от нас не отличаются. В их глазах мы были таким же злом. Просто власть, имущие, что-то не поделили, а нас стравили как собак. Для таких же юнцов, как я, это был шанс снискать славу за воинские подвиги и признание. Кто-то хотел обогатиться, кого-то гнал на войну долг. Рамона уселась, подтянув колени к груди и не отрывая взгляда от трескучего пламени. Интересно, какими глазами она теперь на меня будет смотреть? Поймет, наконец, кто я такой? Мы прошли огнем и мечом по их землям, пока фризы не начали сдаваться. Они складывали оружие, склонялись перед нами, как перед победителями, а мы были вольны карать и миловать по праву сильнейших. Под страхом смерти я запретил своему отряду мародерствовать. Говорить дальше было все тяжелей, но я чувствовал, что должен выпустить этот гнойник. 5 ослушались моего приказа, считая, что война все спишет, что все сойдет с рук, а их преступления и лишняя, ничем не обоснованная жестокость останутся безнаказанными. Жрица молчала, и я слышал незаданные вопросы. Огонь полыхнул особенно сильно, окрасив ее волосы в цвет потемневшей меди. Они поджигали дома фрисских свиней, грабили, насиловали женщин. Одной было 12, 2 были беременны и умерли от потери крови, когда добрые арнерианцы вскрыли их животы. До сих пор задаюсь вопросом, зачем? Что ими двигало? Жестокое темное любопытство или желание запугать проигравших, показать свою силу и вседозволенность? Убивали стариков. Одного прибили за руки и за ноги на воротах деревни, повесив на грудь табличку с надписью «Предатель». «И что ты сделал, Рен?» «Я казнил их. Всех 5. Они были моими товарищами. Воевали бок о бок. Пили вино и делили хлеб у костра. У них остались жены и дети. Им я сказал, что те погибли, сражаясь. Правда бы их раздавила». «У тебя не было выбора», — произнесла Рамона, старательно пряча дрожь в голосе, но пальцы до побеления вцепились в ткань платья. «Выбор есть всегда», — отрезал я. «Только нет истинно верного. Все измеряется последствиями. Если бы я их пощадил, мое слово ничего бы не стоило». Я зачерпнул горсть пыльной земли и просеял ее сквозь пальцы. Пыль, да и только. До сих пор в ушах стоят мольбы о пощаде. 7 лет прошло, а я помню каждое слово и выражение их лиц, их липкий страх, въевшийся в кожу. Меня стали бояться. Не только чужие, но и свои. Кто-то назвал меня зверем, остальные подхватили. «Но это нечестно!» Янтарные глаза вспыхнули, и Рамона повернулась ко мне. «Настоящими зверьми были они, а не ты!» Остальные считали, что я должен был их помиловать. Закрыть глаза, сделать вид, что слеп и глух, а тех мерзких злодеяний не было. Я скривился. Они считали, что каждая фрисская женщина теперь принадлежит им, что бедняки должны отдать им последний кусок хлеба, что должны плясать перед ними и целовать ноги. Но я был не только командиром, но и сыном лорда, пусть и внебрачным. Моим пришлось смириться, потому что они уже знали, что последует за слушанием. Жрица коснулась пальцами висков, будто у нее разболелась голова, зажмурилась. «Тот разбойник, ты называл его Крисом, а он тебя другом. Ты знал его?» Я горько усмехнулся. Я ждал этого вопроса. Его звали Крис, босая пятка. Свое прозвище он получил из-за того, что все время ходил в рваной обуви. Воспоминания нахлынули волной, утягивая в холодное бурлящее море. Я знал его с детства. Мы познакомились в Лестре, в одной из уличных драк. Мальчишкой я любил шататься по городу, то и дело влипая в неприятности. Мы подрались из-за какой-то ерунды. Он счел меня сыном богатея, которого надо во что бы то ни стало проучить. Но я сам навалял ему по первое число. Так и подружились. Я подбросил в костер еще дров и нарезал вяленое мясо на полоски. Одну протянул Рамоне. Мы вместе ушли на войну. Он воевал в моем отряде. Во Фризии он попал в плен. И когда мы подошли к форту, где держали Кристейна, фризы подожгли его. Осталось лишь пепелище. С тех пор я Криса не видел, считал погибшим в огне. Возможно, для него это было лучшим уделом, потому что после войны всех побывавших в плену мой отец отправил на каменоломни на 10 лет как предателей. Все знали, что оттуда не возвращаются. «Это чудовищно, Рен», — прошептала Рамона. «Просто чудовищно». Я кивнул. Такова была воля лорда, и никто не смел ее оспорить. А хуже того, я был с ним согласен, ведь я его Дихейм. «А кто это? Никогда не слышала этого слова». Она вскинула на меня удивленный взгляд, и я поспешил пояснить. Эта традиция пришла к нам с древних времен. Дихейм — это исполняющий волю, карающий меч, верный воин. Дихеймов посылали на самые опасные задания, зная, что они не посмеют отказать или струсить. Для такого, как я, это огромная честь и ответственность. И снова взгляд упал на проклятый браслет. Запястье пульсировало болью, напоминая, что хранитель секретов не спит. Надеюсь, он не лишит меня разума, воли и жизни, прежде чем я смогу убедить отца оставить Антрим в покое. Мне этого не понять. Рамона взяла палку и поворошила ветки в костре. «Ведь есть более интересные и спокойные занятия, чем война». Я хмыкнул. Доля правды в ее словах была. «Такова уж наша природа. Люди всегда воевали и будут воевать». Мы помолчали. Это молчание было уютным. Оно обволакивало плечи теплым одеялом, отрезк костра, его жар и тепло женского тела расслабляли. «Так что было дальше, Рен?» — наконец спросила жрица. «Почему лорд поступил со своими людьми так жестоко?» Многие переходили на сторону фризов, сломленные пытками или подкупленные серебром, забывали о своей земле, выступали против вчерашних товарищей. «Многие...» Но наверняка не все. Да. Некоторые попали в эту мясорубку против собственной воли. Побывали в пекле, вернулись домой с надеждой на новую жизнь. Я до боли стиснул пальцы. А их отправили умирать с позором. Даже тех, кто не был предателями. Все, что я говорил ей, было жестоко, но правдиво. И ее доброе сердце не могло принять эту правду. Значит, Крису удалось выжить. Но вместо того, чтобы вернуться домой и принять свою судьбу, он подался в бега, а потом основал банду разбойников. И сегодня я его убил. Убил бывшего друга. А ведь я по-своему его любил. Привязался к нему. У меня не было более безбашенного друга. Он умел заразить смехом даже самого хмурого молчуна. Дрался с мальчишками за каждое обидное слово. Всегда стоял за правду. Защищал слабых. Сегодня я похоронил его второй раз. Ты ведь не мог знать. Все еще сомневаешься в том, кто я? Посмотрел на нее в упор, но Рамона выдержала мой взгляд. Тебе пришлось им стать, чтобы выжить. Я только хмыкнул. Теперь-то я понимаю, почему Кристейн назвал свою банду красными топорами. В мирной жизни он был плотником, как и все его предки. Мог жениться и родить детей. Но судьба распорядилась по-другому. Или не судьба, а верхушка власти. Мой отец был одним из тех, кто поддержал короля в войне с Фризией. «Все равно я не верю, что ты плохой». Она упрямо мотнула головой, рассыпав по плечам мягкие душистые локоны. «Я был и являюсь мечом своего отца, а он никогда не был сердечным человеком. Кем меня только не называли, и зверем, и псом лорда, и убийцей. Помню чужую ненависть, злобу и боль, когда подавлял бунты в западных землях, когда ловил дезертиров, осужденных с каменоломни, всю ту шваль, которая выползает по весне из лесов разбойничать на тракт. Прости, это совсем не то, что стоило рассказывать юной девушке». «Спасибо за откровенность, Рен». Она вскинула голову и вымученно улыбнулась. «Такая красивая, настоящая, без этого глупого жеманства, которым страдают листрейки, от придворных дам до девок из веселого квартала». «Для меня это очень ценно», — продолжила Рамона. «Но все-таки, почему зверь из ущелья?» Рамона. Каждое его слово отзывалось внутри меня неконтролируемым потоком чувств и эмоций. Даже горы, эти высокомерные каменные исполины, притихли и слушали с любопытством. Смотрели на нас с головокружительной высоты глазами ночных птиц. Дихейм. Новое слово отпечаталось в голове. Рука лорда, его верный человек и, наверное, заложник старых правил. Это роднило нас с ним больше, чем он мог себе представить. Однажды, уже после войны, мы отправились к ущелью забытых. Ходили слухи, что именно там основала логово одна разбойничья шайка, не дающая покоя деревням в предгорье. Ренейр сощурился, мрачно глядя на огонь. А мне вдруг захотелось придвинуться ближе и коснуться его плеча. Много позже я понял, что это было подстроено за тем, чтобы от меня избавиться. В какой-то момент человек, которому я доверял безоговорочно, столкнул меня в ущелье. Он невесело усмехнулся. А ведь я повернулся к нему спиной. Сердце остановилось, а потом застучала с утроенной силой. Ногам вдруг стало холодно, будто я ступила на лед, и лед этот пополз вверх, сковал горло. «Ты упал в ущелье забытых?» — выдавила с трудом. Рен стиснул голову руками и сидел так несколько бесконечно долгих мгновений. А потом я увидела, что лицо его искривлено мукой, непониманием, будто он всеми силами пытался вспомнить что-то важное, но не мог. Я сам не знаю, как мне удалось выжить. Очнулся на самом дне ущелья у воды. Добирался до Лестры 2 недели. Чуть не подох, но дошел. А ведь меня успели похоронить. То-то все удивились. Он усмехнулся снова и поворошил поленья. Пришлось сказать, что я упал на каменный выступ, а когда очнулся, сумел взобраться наверх. Виновных в покушении найти не удалось, а исполнители бежали. Так я и заработал вторую половину своего прозвища. «Это Матерь Гор спасла тебя. Она благоволит тебе, Рен». То, что он рассказал, невероятно. В записях искателей я встречала лишь несколько похожих случаев. «С чего бы такая честь?» Он прищурился. И вообще после этого отец пригласил жреца из Волчьей пустоши, одного из фанатиков, отца Равнин, сумасшедшего старика Леймаха. Он долго пытался обнаружить во мне отголоски магических сил, но так и убрался ни с чем. «Да чего же упрямый листриец? Ты что же, совсем ни во что и ни в кого не веришь? Вот ни капельки!» Вспылила я, чувствуя, как начинают гореть щеки. «Возможно». Он разжал пальцы и посмотрел на ладонь правой руки, но когда я подалась вперед, спрятал и убрал за спину. «Есть вещи, которые я понять не в состоянии или просто отказываюсь понимать, потому что считаю ненужным и неважным». «А что вообще ты и вообще вы, все дети равнин, считаете важным? За что готовы даже умереть?» Мне вдруг стало важно услышать его ответы, понять его лучше. «Долг воина — умереть, защищая жизнь и честь господина», — ответил Рен без раздумий, так, словно эта истина была вбита в него с рождения. «Некоторые дураки умирают за иллюзии, за любовь, например». «Значит, ты не из тех дураков. Считаешь любовь глупостью?» В груди неприятно кольнуло от его слов. А Рен поглядел прямо и пронзительно, так что захотелось отодвинуться и обнять себе за плечи или, наоборот, наклониться ближе. «Чувства, в том числе и любовь, только мешают. Думаю, что ты, как жрица, меня понимаешь». «Ох, Матерь Гор, а ведь сейчас, сидя рядом с ним, в этом затерянном в бесконечных горах месте, я успела забыть о долге, вообще обо всем. Спасибо, как говорится, что напомнил». «Как ты вообще стала жрицей? Расскажешь?» Голос был спокойным и бархатным, но я знала, в глубине его прячется сталь. И мне захотелось отплатить откровенностью за откровенность, наладить хрупкий мостик между нашими мирами. Когда Ринейр рассказывал о войне, я знала, ему тяжело и больно вспоминать. Слушала, почти не дыша, и эта честность сделала его ближе и понятней. Перед глазами мелькали картины пожарищ, сгоревшие города, черные поля, реющие на ветру рваные стяги. И там, в окружении мертвых, изломанных тел, под свинцовым небом чужой земли, стоял зверь из ущелья с мечом наголо, с потухшим взглядом, с неподъемной ношей отнятых жизней за плечами. Верховная жрица проверяет всех детей на наличие дара. Старый обязательный ритуал. Начала я, устраиваясь поудобней. Близость этого человека волновала, и казалось, будто я сижу на иголках. Как бы некоторые ни думали, не все искатели рождаются одаренными. В ком-то искра едва теплится, кто-то сияет ярче, а кто-то совершенно пуст. Мой дар впечатлил и матушку Этеру, и старейшин. Мое будущее было предопределено. Ирен, я поняла, что то пророчество о ребенке... Он нетерпеливо закатил глаза, а я с нажимом продолжила. Упоминание о нем в наших книгах, скорее всего, уничтожили намеренно. Ты слишком много думаешь о том, о чем думать вообще не следует. Просто береги себя и держись подальше от... Листрийцев? Именно. Ваши старики правильно делают, что берегут скальный город. И тебе советую делать то же самое. Он болезненно поморщился. Могут найтись желающие прибрать его к рукам. Рен наклонился, запустив пальцы в волосы, так, будто ему было больно об этом говорить. А я вдруг испугалась. Коснулась плеча дрожащими пальцами. Его тело было жестким, будто вытесанным из камня, и под рубашкой прятались напряженные мышцы. «Кому-то не дают покоя наши сокровища? Неужели они дороже хлеба?» «Мне этого не понять. Отец рассказывал о голодных годах, о погибших холодными зимами детях, когда жители равнин не могли продать нам зерно, потому что самим нечего было есть. Слава богине, я этого не помнила. Я уверена, любой из искателей отдал бы все самоцветы западных гор за возможность прокормить семью». «Это ты так думаешь. Но найдутся люди, которые без раздумий продадут всех своих близких за обладание сокровищами. И таких большинство». Ренейр попытался встать, как будто хотел уйти и оставить меня здесь одну. Но я вцепилась в его запястье. Он дернулся. «Что такое?» «Ты ничего не видишь?» Я разжала пальцы и посмотрела на него с удивлением. Он же глядел на свою руку. «Нет». «И не чувствуешь?» Я совсем его не понимала. «О чем вообще этот листриец сейчас говорит?» «Нет», — ответила задумчиво, но щекам стало жарко. «Вряд ли он хочет услышать о том, как именно я себя ощущаю рядом с ним, как тесно становится в груди, как в животе сворачиваются огненные спирали, а тело само тянется к нему». Ренейр молчал, думал о чем-то напряженно. «Ладно, неважно. Ты еще что-то хотела узнать?» Он явно что-то скрыл, но допытываться я не стала, посчитала лишним. Мне хотелось, чтобы Рен сам захотел открыться мне. «Если можешь, расскажи мне о детях равнин побольше. Какой была ваша магия? Почему вы так сильно хотите ее вернуть?» «Я ничего не хочу», — ответил резко, и я почувствовала себя неуютно. «В старых книгах пишут, что когда-то дети равнин могли повелевать пространством и ветром. Вызванные ими ветра могли разогнать тучи или, напротив, вызвать дождь и спасти посевы. Мы могли путешествовать по всему миру, открывая порталы в любой точке Земли. Говорят, что очень и очень давно повелитель Арнерии, Дара, которому не было равных на всем континенте, провел через портал целую армию». Я невольно восхитилась способностями этого древнего короля. «Целую армию! Надо же! У меня бы никогда так не получилось. Не было ни одного искателя, который смог бы создать врата подобной мощи. Тем более мы могли перемещаться лишь в пределах западных гор». «Это случилось до того, как Матерь Гор обманула нашего бога и хитростью отняла у детей равнин их дар». Я не смогла сделать вдох. «Что? Что он только что сказал?» «Но... Рен...» — начала я в замешательстве. «Это ваш бог обманул нашу богиню, разбил ей сердце». Он лишь рассмеялся и покачал головой. «Каждый ваяет свою историю, Рамона. Летописи пишутся под диктовку, и в них мало правды. Он все-таки поднялся, разорвал наши взгляды и шагнул во тьму, туда, где его не доставали отсветы костра. А спустя несколько мгновений я почувствовала, как на плечи опустилась ткань его плаща. Меня окутали запахи стали, вина, полынного луга и мужчины. «Замерзнешь», — произнес он хрипло. И я сидела, сгорбившись, вцепившись пальцами в плотную ткань, глядя сквозь бушующий огонь и чувствуя спиной присутствие зверя, а он будто нарочно отдалился. Чувства, в том числе и любовь, только мешают. «Да как ты можешь говорить подобное, упрямый листриец?» Не в силах больше выносить напряжение, сдавливающее тисками грудь, я отбросила плащ и поднялась. Ренейр стоял спиной ко мне, сцепив руки в замок и смотрел на ночное небо. Неподвижный, совершенно спокойный внешне, но просто камень какой-то. Я заметалась по поляне, сминая ботинками выгоревшую траву и тугие стебли диких цветов. Никак не могла найти покоя. Что-то грызло, скреблось в груди, тревожило, как заноза. Я пылала. Поднеси сейчас ко мне пучок соломы, загорится. Что ты сделал со мной, зверь из ущелья? Ренейр! Позвала я негромко, но он услышал. Повернулся ко мне медленно, будто увидел впервые. Осмотрел с головы до ног. Окутал взглядом или, наоборот, разоблачил. Страшно. Страшно сказать то, что крутится в голове. Но если я этого не сделаю, наверняка пожалею. Я никогда не должна была узнать мужчины. Во рту пересохло. Я должна хранить чистоту тела и мыслей. Но сейчас я хотела попросить шаг вперед к нему, будто в пропасть с головой, в бушующее безвременье и темноту. «Поцелуй меня», — произнесла, чувствуя, как земля пошатнулась под ногами, а сердце забилось где-то в горле. «Я хочу понять, что это за чувство такое. За что ваши люди готовы даже умереть?» Взгляд замер на его губах. Я представляла, как он касается меня, и от одних только мыслей кровь бежала быстрей. «Просто один поцелуй. Ты ведь тоже этого хочешь?» Время текло мучительно медленно, замерзало, распадалось осколками моих надежд. Рен все молчал, только дышал тяжело. Взгляд его скользил по лицу, ласкал губы, веки, скулы, но сам он не притронулся и пальцем. Держал руки за спиной, стиснув кулаки, словно боролся изо всех сил со мной и с собою самим. Что-то подсказывало, мы горим в одном огне, и оба это знаем. «Для жрицы ты слишком бессовестная», — наконец выдохнул он. «Я знаю». И, чувствуя, как ведет голову от его близости, как тлеют остатки стыда и гордости, я продолжила. «Может, я недостаточно хороша для тебя, зверь из ущелья?» «Ты прекрасна, Мона». И посмотрел на меня как-то слишком болезненно, красноречиво. Его слова разлились теплым медом в груди. Все существо затрепетало от нежности, от ожидания. Мое короткое имя звучало из его уст, как выдох, как полный боли стон. Он повис в плавящемся воздухе и истаял в отсветах костра. И тут, как обухом по голове, догадка. И как я, глупая, об этом не подумала. Почему не спросила, а он не сказал? Если до этого было жарко, как в пламени, то сейчас стало невыносимо холодно. «Может, «У тебя есть жена?» — спросила срывающимся шепотом, втайне надеясь, что это не так. «Пожалуйста, пожалуйста». «Нет». «Женщина?» «Нет». Он мотнул головой, и на щеках заиграли желваки. Захотелось протянуть руку и коснуться колкой щетины, погладить, приручить, как дикого волка. Тогда в чем дело? Ренейр, я чувствовал, что еще немного, и я не смогу противостоять этой обезоруживающей искренности. Совершенно бесхитростная, открытая и смелая, Рамона сметала мою крепость так, будто за ее спиной стояла целая армия. Женщины и раньше предлагали мне себя, но слышать это от нее... Нет, это просто безумие. В том, что просто поцелуя, мне будет мало, а я не могу так с тобой поступить. Хотя безумно хочется. «Теперь ложись спать!» Рявкнул так, что она отшатнулась, прижав к груди руки, посмотрела, как на предателя. И больше ни слова об этом. Обиженно пыхтя, девушка завернулась в плащ до самого носа, буквально утонула в нем. Подтянув колени к груди, втянула мой запах и какое-то время неотрывно смотрела, как огонь пожирает сухие ветки. Потом закрыла глаза. Она только делала вид, что спит. Я произнес в полголоса. «Я бы мог удовлетворить твое любопытство, но поцелуи — это еще не любовь. Она не стоит того, чтобы ради нее жертвовать всем. Поэтому выбрось из головы эти девчачьи глупости». Рамона не ответила. «Я поступил правильно. Я всегда умел бороться с искушением. Смогу и сегодня. Жрица не должна потерять свое будущее из-за мимолетного каприза, любопытства или глупой прихоти. Пусть лучше спит. Мне так спокойней». Я поднимался выше гор, выше самых старых сосен, к облакам, где встречались закат и рассвет. Внизу проплывали бескрайние поля, пестрой громадиной раскинулась Лестра. Но ветер гнал меня прочь, и я привычно слушал его шепот, повиновался его воле, потому что откуда-то знал, так надо, так правильно. Небесный путь лежал в сторону Лестверского леса. Меня манили тысячи голосов и обещание раскрыть тайну. Жаль только за сотню раз, что я видел этот сон. Приблизиться к разгадке пока не удалось. И сегодня, как и прежде, в тот самый миг, как внизу замаячили ветвистые исполины, незримая рука выдернула прочь. Сон растаял, как дымка, и на его место пришла она. Она пахла так сладко, теплая ото сна, разнеженная, податливая, как глина под моими руками. Дышала рвано, хватала воздух, олеющими губами, когда я расшнуровывал верх платья и покрывал поцелуями шею. Стонала, когда щетина царапала нежную кожу. Выгибалась, стоило прикусить чувствительную мочку. «Рен!» В глазах отблески костра и страсти. Вздох, и я теряю голову. Ткань рвется с треском, высвобождая девичью грудь. Со стоном я припал к разомкнутым губам, накрывая своим телом. Чувствую каждый волнующий изгиб, каждую впадинку. Дрожащими руками потянул платье вверх, нетерпеливо, жадно. Проскользил рукой по открывшемуся бедру. Вверх-вниз и снова вверх. Кожа ее покрылась мурашками, и она, отвечая на поцелуй, со все нарастающим пылом, широко развела колени, звала, манила, обещала. Разве я мог отказаться? Безумец, заболевший ею. Я любил ее медленно, нарочно растягивая удовольствие. Брал раз за разом на разостланном на земле плаще под сплетенными кронами деревьев. Собирал с кожи капли пота, крал ее дыхание, зацеловывал веки, раскрасневшиеся скулы, рвано вздымающуюся грудь. И мне было мало.